Хочу привлечь внимание продвинутых слоев. Здесь куют хип-хоп. Девчонка, а он лапу, он лазает по городу, ласкает женщин, а ты не можешь сказать ему стой, возьми и посоветуйся со мною, ведь ты, ты не глупее, чем я, я не глупее, чем он, а он в свою очередь знает, он знает, какая ты на самом деле дура, пусть это знает он, но ты, слушай меня, я знаю, как отладить его изменять, если ты не станешь ли слезы из глаз, бросать его, в ответ его не дать, сиди и слушай меня, я не хочу тебе зла, но если уж ты влюблена в козла, не устраивай сцену, не разжигай скандал, а тихо, мирно, друг, заколебал. Заколебал, колебал, заколеб, заколебал ты. Пусть слышат меня, мол, давай не припал ты. Даже если он будет амбал, скажи, ты меня заколебал. И эти слова популярнее день ото дня. Просто их каждый способен понять. И если в жизни случись вдруг какая фигня, скажи, как заколебал ты меня.